В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на 928-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня в нашей программе важные итоги заседания Государственной комиссии по радиочастотам России, а также о вкладе России на конференции Международного союза электросвязи. Новости международного вещания будут из Греции, Мадагаскара и Литвы, а в конце программы о первом интернет-радио для автомобиля. Двадцатого января в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось первое заседание Государственной комиссии по радиочастотам, сокращенно ГКРЧ. Оно проходило под председательством главы Минкомсвязи России Игоря Щеголева. Говоря об итогах заседания ГКРЧ, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщил, что комиссия приняла решение о переработке плана перспективного использования частот и таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации. По словам министра, комиссия также занималась темой цифрового телерадиовещания, были рассмотрены вопросы электромагнитной совместимости ряда устройств и целесообразности применения формата DRM при разворачивании сети радиовещания. «Мы сочли, что этот формат приемлем», — добавил Игорь Щеголев. «После сегодняшнего решения комиссии те, кто желает производить такое оборудование, как передающее, так и принимающее, или разворачивать соответствующие сети, такую возможность получили». Конец цитаты. Кроме этого, комиссия рассмотрела вопрос использования полос для телевизионного вещания. В связи с этим Россвязькомнадзору до 10 февраля поручено проанализировать ситуацию с кодовыми заявками и доложить о ней ГКРЧ. Это нужно для последующего принятия решения о том, как мы дальше будем поступать с введенным в декабре 2007 года мораторием, который действует на целый ряд частот, пояснил глава Минкомсвязи. Также комиссией было принято решение о выделении полосы радиочастот в диапазоне 7900-8400 МГц для использования радиорелейных станций прямой видимости. Такой ресурс является ограниченным и в соответствии с законом о связи должен распределяться по конкурсу. В завершении заседания был рассмотрен вопрос о выделении частот для ввозимого на территорию Российской Федерации радиоэлектронного оборудования. Об этом говорится в официальном сообщении портала Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Возвращаясь к вопросу о рассмотрении стандарта DRM на заседании комиссии, согласно сообщению ИТАРТАСС, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Сергей Ситников сказал, что российские телерадиосети раньше вели эксперименты с DRM-форматом, но позже они были остановлены. Цифровое радиовещание в диапазоне коротковолновых, средневолновых и длинноволновых частот предусматривает вещание на большой территории и позволяет решить ряд проблем, которые не решает руковое вещание, при этом без потери качества, отметил Ситников. Международный рынок связи давно ждал от России такого решения, добавил он и заметил, что количество оборудования для использования этого формата пока ограничено, а в России вообще не производится. И решение комиссии позволит российским телерадиосетям продолжить эксперименты с данным стандартом. Конец цитаты по сообщению информагентства. Надо сказать, что в сообщении ИТАРТАСС есть неточности. Главный радиочастотный центр нашей страны уже давно выдал временное разрешение основному оператору связи России, РТРС, для проведения экспериментального вещания. И наша радиостанция «Голос России» уже много лет такие трансляции осуществляет без какого-либо перерыва. Другое дело, что все попытки организовать подобное вещание внутри страны на постоянной основе сталкивались с проблемой отсутствия финансирования как раз из-за отсутствия решения комиссии по радиочастотам. Кстати, надо добавить, что и экспериментальная партия DRM-приемников в нашей стране также уже была выпущена, о чем мы в свое время подробно рассказывали. Хочется надеяться, что долгожданное решение Государственной комиссии по радиочастотам даст толчок к развитию цифрового вещания в диапазонах длинных, средних и коротких волн в нашей стране, а следовательно и во всем мире. Продолжим тему цифрового радиовещания. В октябре-ноябре 2008 года на конференции рабочих групп 6-й исследовательской комиссии сектора радиосвязи Международного союза электросвязи был представлен вклад России «Эксплуатационные требования к цифровым системам наземного, звукового и мультимедийного вещания для мобильного приема в полосах частот 1 и 2 ОВЧ диапазона». ОВЧ, если кто запамятовал, диапазон очень высоких частот. Так, в строгой терминологии физики называют диапазоны, которые мы привыкли называть УКВ и ФМ, соответственно. Надо сказать, что ранее Россия уже представила в Международный союз электросвязи новую систему мобильного узкополосного мультимедийного вещания АВИС, разработанную российскими учеными, в числе которых сотрудники главного радиочастотного центра, заместитель директора Виктор Дворкович и начальник управления Александр Дворкович. Главной ее особенностью является возможность передавать до 17 программ стереозвука высокого качества или видеопрограмму со стереофоническим звуковым сопровождением в одном частотном канале шириной 200 или 250 кГц в диапазонах от 66 до 74 или 87,5 до 108 МГц, где, как вы хорошо знаете, в настоящее время ведется аналоговое вещание с частотной модуляцией. Такой показатель в несколько раз превышает эффективность использования аналоговых систем вещания. Описание системы АВИС включено в отчет Международного союза электросвязи, посвященный мультимедийному вещанию для мобильного приема. В новом вкладе речь идет о выработке единых требований к новым цифровым системам вещания в первом и втором диапазонах частот ОВЧ-диапазона. Итогом обсуждения данного вопроса в рамках конференции стало решение о целесообразности расширения старой рекомендации или разработки новой, в которой будут рассмотрены все аспекты перехода на цифровое вещание в ОВЧ-диапазоне. Основой же этой работы, как отмечено в отчете председателя рабочей группы, может служить вклад России. Как говорится в докладе Дворковича, переход от аналогового к цифровому вещанию, результатами исследований по созданию системы АВИС заинтересовались в DRM-консорциуме, и ее организации начали проводить разработку альтернативной системы DRM+. Следует признать, что системы АВИС и DRM+, технически мало отличаются друг от друга. Отличием можно считать только использование в DRM+, нестандартной полосы частот в 100 кГц, а также возможность применения вместо разнесенного приема принцип разнесенной передачи. При всех положительных свойствах системы DRM+, можно посчитать не очень рациональным нестандартную разбивку используемого диапазона частот, поскольку возникнут сложности при ее внедрении, увеличатся частотные потери за счет увеличения числа межсигнальных интервалов. Применение разнесенной передачи в больших мегаполисах зачастую оказывается невозможной в связи с тем, что множество передатчиков обычно устанавливаются в одном месте на специальных башнях. Создать же несколько таких сооружений практически невозможно. Важным отличием системы АВИС является возможность передачи динамической видеоинформации, что представляется существенным преимуществом создания новых цифровых систем в ОВЧ-диапазоне частот. В системе АВИС использованы стандарты аудио- и видеокомпрессии, соответственно, AAC и AVC. Исследования разработанных программных кодеков в этих стандартах показали их высокую эффективность. Вместе с видеоинформацией или вместо нее может передаваться несколько стереофонических звуковых программ. При натурных испытаниях системы использовался московский передатчик мощностью около 200 Вт. Максимально удаленная точка при устойчивом приеме находилась от передатчика на расстоянии 21,5 км. Приемник систем был размещен в легковой автомашине. Прием осуществлялся с помощью штыревой антенны длиной 43 см, расположенной на крыше автомобиля. Жаль, что в материале не говорится о высоте установки передающей антенны, но результаты, на мой взгляд, весьма неплохие. Это очень коротко о докладе Дворковича. Все подробности вы сможете найти на официальном сайте Главного радиочастотного центра России. К зарубежным новостям. Государственный исполнительный совет провинции Кано в Нигерии в конце ноября прошлого года утвердил смету расходов на приобретение средневолнового цифрового передатчика для государственной радиокорпорации «Радио Кано». Об этом сообщалось в блоге Media Network Weblog со ссылкой на местную газету Daily Triumph. Как говорилось в сообщении для прессы, данное решение – это лишь часть усилий правительства по воплощению в жизнь директив Национальной вещательной комиссии по переводу всех радиостанций с аналогового на цифровое вещание по всей стране. В комментарии к данному сообщению ведущий блога Энди Сеннет пишет, что за Кано Broadcasting Corporation числится две частоты – 549 кГц с мощностью 50 кВт в Тукан-Таве и 729 кГц с мощностью 25 кВт в Йогане. Из сообщений не совсем понятно, какой передатчик будет обновлен, а может быть и оба. Говоря о цифре, речь, как вы поняли, идет о DRM. КНЛС сообщает, что в ближайшее время планируется запустить дополнительные трансляции в объеме до 35 часов в сутки через свою новую передающую станцию на Мадагаскаре. При этом к уже имеющемуся списку языков вещания будет добавлено как минимум 3 – арабский, испанский и португальский. Передающий центр будет состоять из 3 100-киловаттных передатчиков. Установка антенных мачт уже завершена. Сами антенны запланировано натянуть в январе. Сообщение об этом было опубликовано в декабрьском выпуске DX журнала Всемирного DX-клуба. В текущем сезоне станция работает на русском языке в 9, 11, 15, 16 и 17 часов, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 6150 кГц. На английском в 8, частота 7355, в 10, 6150, в 12, 6150 и 6915 кГц, а также в 14.00, 6150 и, наконец, на китайском языке в 8 часов 9615, в 9, 10 и 11 7355, в 13, 6890 и 7355, в 14 и 15, 7355 и в 16 и 17 часов 6915 кГц. Все программы часовые. Эта информация из бюллетеня Всемирного DX-клуба. Московский информационный DX-бюллетень публикует текущее расписание «Голоса Греции». Программы на иностранных языках на коротких волнах идут на частоте 12105 кГц в 6 часов на албанском, в 7 на английском, в 8 на французском и в 9 на испанском языке. Практически круглосуточно вещание идет на греческом языке на частоте 9420 кГц, перерыв лишь с 10 до 11.00. Далее программа на греческом также выходит по следующему расписанию: с 3 до 5.50 на частоте 7450, с 3 до 6.50 7475, с 7 до 10 15630, с 11 до 15.50 15650, с 16 до 19.50 15630, с 20 до 2 часов 50 минут 7475 и с 23 до 2 часов 50 минут частота 12105 кГц. Вместо программ на греческом дополнительная программа на английском языке выходит в эфир по воскресеньям с 11 часов 5 минут до 12.00 и по понедельникам с 0 часов 5 минут до часу. Бюллетень Всемирного DX-клуба пишет, что радио «Рация» снова прекратила свои трансляции на коротких волнах через передающий центр в Ситкуна и Литва. Это временное решение, оно вступило в силу 1 января в связи с другими приоритетными задачами, на решение которых были направлены средства из бюджета станции. Кстати, какие именно, не сообщается. Ожидается, что станция вновь появится на коротких волнах где-то не позднее весны. И еще литовская тема. Александр Дядищев в электронной конференции OpenDX пишет, что также с 1 января литовское иновещание Radio Vilnius покинуло короткие волны. В объявлении станции в передаче от 29 декабря в частности говорится: с 1 января Radio Vilnius больше не будет вести трансляции на коротких волнах. С этого дня вы можете слушать наши программы на английском языке в прямой интернет-трансляции в 19 часов. Вы также можете получать подкасты Radio Vilnius или же обращаться к онлайновым архивам. Radio Vilnius и дальше можно будет услышать в FM-диапазоне. Для этого необходимо настроиться на частоту первой программы национального радио Литвы. Конец цитаты. Остается лишь напомнить интернет-адрес литовского радио www.lrt.lt. И в заключение любопытное сообщение из московского информационного DX-бюллетеня, которое переслал туда Сергей Соседкин со ссылкой на сайт izrus.co.il. Первое в мире интернет-радио для автомобиля скоро увидит свет. Разработчики автомобильных аксессуаров уже готовы представить миру радио будущего. В рамках ежегодной международной потребительской выставки электроники был продемонстрирован прототип первого в мире интернет-радио для машины. Разработчиком выступила австралийская компания MiRamer в сотрудничестве с Blaupunkt. Новый продукт стал более успешной альтернативой спутниковому радио, идея которого еще несколько лет назад представлялась как будущее современных коммуникаций. На смену абонементной плате за использование расширенным пакетом радиостанций пришло бесплатное интернет-радио с неограниченным ассортиментом выбора, позволяющего принимать тысячи онлайновых радиостанций в любом месте, где есть сотовая связь. Секретный ингредиент интернет-радио заключается в использовании формата 3G GSM, на который в последнее время переходят многие операторы сотовой сети. По словам создателя этого гаджета Джорджа Патимоса, прелесть автомобильного интернет-радио в его индивидуальных настройках. Сегодня, говорит он, водители хотят запрыгнуть в машину и помчаться без того, чтобы заниматься подключением проводов, различных устройств для прослушивания музыки или какой-либо информации. Теперь радиослушатели одним нажатием кнопки смогут получить доступ к радиостанциям по всему миру с помощью того же автомобильного стерео. Представители компании Mi Ramer пока что не говорят о дате массового запуска своей продукции, однако верят, что будущее радио за ними. И на этом мы сегодня закончим. Программу подготовили режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».